Глава 54. Влад. Кладу Настеньку на переднее сиденье авто. Издалека слышится звук сирен. Значит, совсем скоро прибудет полиция и накажет всех злоумышленников. Настенька, как ты? Выдыхаю тихо, понимая, в каком стрессе сейчас находится любимая. Все хорошо, любовь моя. Теперь все будет хорошо. Прижимаю ее к себе, крепко обнимая. Все самое страшное позади. В ответ Настя издает глухие всхлипы. Грудь содрогается от плача. Глаза мокрые от слез. Больно видеть ее такой. Невыносимо. Хочется всех причастных к этой затее в асфальт закатать. Милая, я понимаю, что ты чувствуешь сейчас. Но я рядом. Я больше никогда не дам тебя в обиду, клянусь. Шепчу отрывисто, хватая губами слезы любимой. Она сквозь всхлип скулит Настя. «Сказала, что вы заберете ребенка!» Дрожащим голосом выдает красавица, зарываясь в мою грудь носом. «Переписку показывала!» «Настенька, это все ложь! Слышишь? Анжелика все выдумала! Я люблю тебя! Люблю всем сердцем! Тебя и нашу малышку! Как же хорошо, что я успел!» С надрывом в голосе выдаю, чувствуя, как сам сейчас готов пустить слезу. «Я едва не потерял свою семью!» Своих самых близких людей. Это очень страшно. Впервые в своей жизни я испытываю такой лютый, всепоглощающий, безумный страх. Страх за жизнь своих близких. Вот что никому не пожелаю испытать. Правда? Настя смотрит на меня своими заплаканными глазенками, будто в душу пытается заглянуть. Да, она уже там. Давно. Поселилась окончательно и бесповоротно. Она часть моей души. Моя половина. Без нее я никто, и нет смысла моему существованию в этом мире. Любишь? Люблю. Смотря на голубоглазку, со всей уверенностью отвечаю. Больше жизни. Настя едва заметно улыбается. Зная, что она так долго ждала эти слова, а я... А что я? Струсил ей признаться в своих чувствах. Поэтому она и повелась на бредни Анжелики. Прости, что поверила твоей бывшей. Горько вздыхает любимая. Беру ее личико в ладони, захватываю властным поцелуем. Показываю ей всю свою любовь. Доказываю то, что она одна единственная для меня в этом мире. Ее язык реагирует сразу же, заворачиваясь в жарком круговороте страсти. Отрываясь от своей принцессы, но только для того, чтобы сказать важные слова. «Тебе не за что извиняться. Это я во всем виноват. Если бы я сразу признался тебе в любви, если бы всегда говорил о своих чувствах, у тебя не было бы сомнений. Ты бы не повелась на подставу. Не вини себя, не смей. Уж кому и стоит просить прощения, так это только лишь мне. Но я люблю тебя, моя принцесса. С самой первой встречи. Едва повязка с твоих глаз упала, и наши глаза встретились, я уже тогда понял, что пропал, но всячески пытался отвергать свои чувства. Такой дурак был. Как можно было так долго противостоять самому себе? Не понимаю. Влад, я так испугалась. Думала, что больше никогда тебя не увижу. Жалобно пищит моя пташка, а у меня сердце разрывается, когда представляю, через что ей пришлось пройти. До хруста костей сжимая хрупкое тело, прижимаясь лицом к небольшому животику. Никогда больше не отдам своих девочек в обиду. Поверь, любимая. Все, кто был причастен к страшному замыслу, будут наказаны. Больше тебе нечего бояться. А если нужно будет, приставлю к тебе личного телохранителя. Оторваться от своей девочки не могу. Хочется вечно ее обнимать и целовать. Но понимаю, что, во-первых, ее надо показать врачу. Хоть я и успел вовремя. Настенька все равно надышалась дыма. Мало ли, как это могло повлиять на малышку. А во-вторых, надо решить вопрос с полицией и засадить всех тварей за решетку. А еще надо позвонить Диме, узнать, как там Анжелика поживает. Поехали, Настюш. Нужно показать тебя врачу. Целую любимую в макушку. Ее волосы все пропахли дымом. Да я вроде бы хорошо себя чувствую, скромно отзывается Настя. Только испугалась сильно. Нет, милая, в любом случае надо провести обследование, чтобы исключить все риски, понимаешь? В ответ красавица одобрительно кивает. Когда сажусь в машину, на мобилу раздается звонок от Лени. «Владислав Витальевич, полиция прибыла. Урода повязали, нужны ваши показания. Он, оказывается, уже до этого находился в розыске. Спасибо, Лень. Для начала нам нужно побывать в больничке. Позже приедем. Лучше скажи мне, Анжелика не сбежала? Вот по этому поводу я и звоню. Она каким-то образом пробралась сзади дома и перелезла через забор. Виновато бурчит парень. И я от негодования стучу кулаком по рулю. Настя испуганно сосредотачивает на мне взгляд. Так, Влад, она и так жутко напугана. Держи себя в руках. Твою мать, как так вышло? Ору я в трубку. Ребята сами не знают. Говорят, что следили за ней во все глаза. А она, судя по всему, вылезла из окна. Значит так, вы все сейчас обыскиваете все вокзалы и аэропорты. Кого-нибудь одного отправьте курировать ее квартиру. На случай, если она вернется туда. В общем, в лепешку расшибитесь, но найдите мне ее. Отключаю вызов и шумным вздохом бросаю телефон на панель. Настя выдает расстроенно. Анжелика сбежала, да? Да, милая. Решаю не таить правду, ведь она и так все поняла по разговору. Но мы обязательно ее найдем, не переживай. Найдем. Она должна получить наказание. Наверняка же поняла, что за такое ее ждет тюрьма на долгие годы, и решила свалить. Я и не сомневался, что эта хитрая сука найдет способ убежать. Надеялся только, что мои ребята не такие растяпы и не упустят ее из виду. Ладно, придется усилить вдвое охрану и в самом деле приставить к любимой телохранителя. На всякий случай. Теперь я буду беречь ее, как зеница ока. Анжелика не убежит далеко. Не успеет. Она непременно за все заплатит. Ведь я сделаю все, чтобы она отвечала за содеянное по всей строгости закона.